Радиоспектакль «Кошмарный сон» Батча Слотера. Часть вторая. Успокойтесь, мистер Слоттер. Все в порядке. Вы опять у меня в кабинете. Все. Все, док. Спасибо вам. Наконец-то я все понял. Корова, она ведь мне как вторая мать. Когда мать перестает вскармливать меня молоком, корова на долгие годы заменяет ее. Она кормит меня своим молоком. Как я мог ее убивать? Как вообще можно ее убивать? Погодите, мистер Слоттер. Успокойтесь. Все не так просто. Все... Нет, док. Это просто. Это элементарно. Я должен что-то делать. Я должен начать прямо сейчас. Чем скорее, тем лучше. Люди не ведают, что они творят. Они же убивают собственную мать. Я должен заставить их это понять. Я боюсь, мистер Слоттер, что мы прервали эту процедуру слишком рано. Гипноанализ непременно надо продолжить. Вы очень больны, мистер Слоттер. Да, я болен. Но не только я. Весь мир наш тяжело болен. Сколько людей умерло с голоду. Сколько их перебито во время войны. А для нас это не важно. Лишь бы всемогущий бог наш доллар толстел и приумножался. Это же из-за них, из-за этих баксов убивают множество животных. А что там животных? Миллионы детей так и не рождаются на свет из-за этих чертовых денег. Я болен, вы говорите? А вы? Вы довольны и счастливы? Только не надо врать мне, что это так. А в конце концов, откуда у вас право решать, кто нормальный, а кто нет? Вы что, уже решили все проблемы нашего мира, да? А тогда как вы смеете притворяться? Как вы смеете притворяться? Вот возьмите, пожалуйста. Это рецепт. Я записал вам одно весьма эффективное психотропное средство. Я думаю, симптомы стресса... Да, наркотики. Классная идея, док. Валяйте. Вкатите мне такую дозу, чтобы я вообще перестал соображать. Как зомби. А тогда-то я буду кататься себе по жизни, и мне будет все равно, как мы живем. Наплевать на все, на страдания, на кровь. Буду спокойно делать свою работу, спокойно убивать, спокойно резать. Слушайте, доктор, вы что, действительно не понимаете, что вы делаете? Пожалуйста, успокойтесь, мистер Слоттер. Вот эти таблетки нужно принимать каждые 3 часа. Начните прямо сейчас. Сперва это может вызвать кратковременную потерю памяти и некоторую путаницу в мыслях. Нет, док, хватит. Хватит с меня этой вашей путаницы. Кажется, сегодня впервые в жизни у меня в голове все стало на свои места. И теперь я точно знаю, что делать. Умоляю вас, мистер Слоттер, не надо совершать опрометчивых поступков. Завтра утром приходите ко мне на прием, и мы... Нет, док, спасибо вам, спасибо. Но некогда. Мистер Слоттер, подождите. Позвольте, а как же счет? Несколько месяцев спустя на крупном телеканале «Час ток-шоу». А сейчас из сказочного Голливуда, мировой столицы всяческих увеселений и развлечений, ток-шоу «Кливер приглашает». Мэгги получила от наших зрителей немало нареканий за то, что в последнее время шоу стало слишком бесконфликтным. Но сегодня, леди и джентльмены, будьте уверены, скучать не придется. Сегодня вы станете свидетелями поединка Давида и Голиафа. Вегетарианство против мясоедения. Адвокатом вегетарианства выступает экс-мясник из Чикаго, который совсем недавно начал кампанию «Спасите коров». Его оппонент – известный специалист-диетолог, который утверждает, что мясо совершенно необходимо для здорового образа жизни. Итак, как всегда в это время, вас приветствует Мэгги Кливер! Добрый вечер! И давайте без промедлений перейдем к сути вопроса, пока аудитория не оглохла от визга и воплей. Сегодня у нас состоятся нешуточные дебаты. Но прежде чем это произойдет, давайте проведем мини-опрос. Итак, кто из собравшихся здесь вегетарианец? Спасибо, спасибо, опустите руки. А теперь просьба поднять руки мясоедам! О, спасибо, спасибо! Как видим, мясоедов подавляющее большинство, и это неудивительно. Мы – нация, состоящая из поглотителей мяса. Однако нашелся человек, который пытается изменить данное положение дел. И пытается, надо сказать, не безуспешно. В Соединенных Штатах не осталось ни одной заметной газеты, которая не обошла бы вниманием его героическую деятельность. С 1906 года, когда Аптон Синклер опубликовал знаменитые «Джунгли», где речь шла об антисанитарии в мясной промышленности, не было случая, чтобы всего один человек лишил покоя поедавшую мясо Америку. В 1906 году потребление мяса у нас упало на 50%, а все потому, что из книги Синклера люди узнали, что в колбасных и сосисочных упаковках они регулярно получают к столу опилки, останки крыс, тяжелобольных животных и даже, простите, человеческое мясо. Но наш сегодняшний гость, поднявший бурю никак не меньшего масштаба, видит свою цель в том, чтобы наша нация отказалась от мяса полностью. После его выступления на ТВ армия сторонников стала расти с невероятной быстротой. Его слова задели чувствительную струну в сердцах многих американцев. Однако далеко не всех радуют его успехи. Не далее, как вчера, когда этот человек выступал перед 25-тысячной аудиторией Madison Square Garden, среди зрителей произошла стычка. По сведениям из надежных источников, это столкновение было спровоцировано людьми, нанятыми боссами мясной промышленности. Версия вполне правдоподобна, учитывая, что производители и переработчики говядины несут последние недели огромные убытки из-за резкого падения спроса. Итак, леди и джентльмены, приветствуем бывшего мясника, автора одного из самых громких бестселлеров «Мясной заговор» Батча Слотера! Рада видеть вас, Батч. Рада видеть. Как самочувствие? Благодарю вас, отлично. Я очень очень признателен вам за возможность говорить с такой огромной аудиторией. Итак, Бач, ваш бестселлер раскупается по всей стране. Вчера вы выступали перед битком, набитым гадном. Скажите, вы ожидали, что ваша компания «Спасите коров» вызовет такой быстрый и широкий резонанс? Надеялись ли вы на такой колоссальный успех? Видите ли, я не считаю это успехом. Потому что только когда коровам больше не будет угрожать гибель от человеческих рук, вот тогда это будет успех. А когда я начинал, я меньше всего думал об успехе. Я просто исполнял свой долг. Однако, завоевав себе множество сторонников, вы нажили немало врагов. Вы получали письма с угрозами, имели место и покушения на вашу жизнь, не так ли? Да. Чем вы объясните такую реакцию? Ну, тут все понятно. Ведь мы посягаем на такую святую вещь, как прибыль. Ради нее выбрасывается в океан тысячи тонн зерна, которые могли бы спасти от голодной смерти всех людей Земли. Жажда денег порождает жажду крови. Мне кажется, самое время пригласить к микрофону нашу гостью. Эта леди – одна из самых ярых противниц движения «Спасите коров». «Нью-Йорк Таймс» в статье приводит ее высказывания, утверждающие, что мясо есть здоровый натуральный продукт, необходимый для сбалансированной диеты. Итак, бывший директор отдела по связям с общественностью Ассоциации производителей мяса, ныне член комитета по питанию и гуманитарным проблемам, доктор Эйлин Бекон. Добрый вечер, доктор Бекон, добрый вечер. Добро пожаловать на наше шоу. Благодарю вас. Доктор Бекон, движение «Спасите коров» набирает все большую силу. Все больше американцев становится вегетарианцами. Однако вы продолжаете настаивать на необходимости есть мясо. Почему? Прежде всего, позвольте напомнить некоторые основные требования к рациону человека, поскольку многие из присутствующих попросту могут их не знать. Белки составляют основу рациона. Мясо – это полноценный источник белка. Растительный белок едва ли достаточен для того, чтобы поддерживать в теле жизнь. Исследования нашего института свидетельствуют, что большинство вегетарианцев испытывают серьезный дефицит белка. Бач, что вы скажете на это? Мясоеды с пищей получают в два раза больше белка, чем необходимо. Для того, чтобы привести в относительное равновесие разбалансированный организм, им приходится потреблять большие дозы алкоголя. Кроме того, мясо отнюдь не целиком состоит из белка. Его там только 25%, а переваривается всего 60%. Для сравнения, молоко усваивается на 80%. Бач, в своей книге вы упоминаете и об экономической выгоде вегетарианства. Ну, это многим известно. Если зерно, идущее на корм скоту, оставить людям, его будет достаточно, чтобы прокормить весь мир. Хотелось бы услышать, какие слова вы приготовили для людей, которые работали в мясной промышленности и благодаря вашему движению оказались или скоро окажутся за воротами предприятий. Для них найдется работа. В сельском хозяйстве, и причем не только в Америке. Я говорю обо всем мире. Мы можем наглядно продемонстрировать, что мы... Ваш идеализм впечатляет. И он не случайно сделал вашу книгу бестселлером. Но видите ли, наша нация привыкла руководствоваться логикой и целесообразностью. Все 200 лет нашей истории мы успешно выживали с помощью мяса. Животные, которые живут рядом с нами, они тоже американцы и тоже имеют право на жизнь и свободу. Да поймите же, хотя последствия мясоедения для здоровья ужасны, главное для нас не в этом. Главное для нас простое и естественное чувство сострадания. У вас есть дети, не так ли, доктор Бекон? Бекон? Бекон. Да. Но я не понимаю, какое отношение это имеет. Тогда скажите, если бы один из ваших малышей был слабее остальных, значило бы это, что его надо убить? О, Господи! Разумеется, нет, но... А почему же тогда то же самое в отношении животных вы считаете нормальным? Ученые доказали, что животные в своем развитии точь-в-точь, как трехлетние дети, и также невинны и беззащитны. Вы способны убить ребенка, чтобы съесть его? Сумасшедший! А я уверен, если бы вам пришлось собственноручно забить корову, вы тут же бы стали вегетарианкой. Но чтобы есть растения, их тоже придется убивать, мистер Слоттер. Да, в самом деле, батч, как быть с этой проблемой? Вот, например, сегодня утром я разговаривала со своими петуньями, и растения тоже чувствуют. Разве когда вы срываете помидор или, к примеру, апельсин, вы что, убиваете все растение? А как насчет колосьев зерновых? Ну, согласитесь, тут несколько иной уровень сознания. На данном этапе развития человечество не может выжить без того, чтобы не уничтожить какую-нибудь форму жизни. Однако уже сегодня мы способны выживать, не проливая крови. И это немало. Мы можем встать на путь, ведущий к гармонии с природой, с законом Бога. Я хотел бы прочесть вам одно стихотворение. Оно вот у меня... Большое спасибо, Батч Слоттер, доктор Бекон. Дорогие друзья, время нашей передачи истекло. А вас ждет встреча с двумя джентльменами, которые утверждают, что Вселенная представляет собой подобие кокосового ореха, наполовину заполненного водой. А также, что Луна находится от Земли дальше, чем от Солнца. На футбольном поле стадиона смонтированы помост и подиум. Над ним лозунг «Спасите коров». Выходит Батч. Спасибо, друзья, спасибо. В наши дни организуется бесчисленное множество кампаний и движений за спасение китов, за спасение вымирающих видов и так далее. Это хорошо. Пока мы убиваем животных, невозможно надеяться на наступление мира на Земле. У природы есть законы, которые не дано обойти. Это законы Бога, и им подчинена жизнь людей. Увы, когда мы организуем кампанию за спасение того или иного вида, нами движет чаще всего лишь желание, чтобы животное просто было рядом и радовало глаз. Но мне кажется, главное, почему мы обязаны беречь животных, это потому, что они — создания Божьи. Мы должны вспомнить о живой душе. В каждом цветке — насекомым, человеке или животным. Мы должны делать все, чтобы не потревожить эту душу. Я думаю, вы согласны, что из всех существ никто так щедро не отдал себя человеку, как корова. А потому, если мы претендуем на милосердие к животным, надо начать с нашей матери коровы. Не верьте тем, кто говорит, что коров можно спокойно убивать. Эти люди заботятся только о своем бизнесе. Им, конечно, нет дела до суда Божьего, до нашей с вами совести. Главное для них – выудить деньги из наших кошельков. Мы должны быть готовы к борьбе. Мы должны помочь другим понять, в чем истинный закон Бога. Давайте будем едины. Давайте будем вместе защищать невинных и прекрасных живых существ. Призываю вас сделать реальный шаг. Будите спящие умы людей. Давайте вместе призовем весь мир. Спасите коров! джентльмены! В завершении сегодняшнего шоу я хотела бы отдать дань памяти герою нашей передачи, показанной на прошлой неделе. Этот человек мужественно, в одиночку решил начать кампанию, цель которой считал настолько важной, что рисковал ради нее самой жизнью и отдал за нее свою жизнь. Вчера вечером, когда мистер Слоттер выступал перед 100-тысячным стадионом Сан-Франциско, он был застрелен в упор наемным убийцей. Авторитетные источники полагают, что убийца был напрямую связан с дельцами мясной промышленности Соединенных Штатов. Будет ли основанное мистером Слоттером движение, потерявшее своего лидера, и дальше набирать силу, покажет самое ближайшее будущее. Но от себя и, позволю добавить, от всей многомиллионной аудитории, я хотела бы признаться, что мистер Батч Слоттер пробудил что-то очень важное в душах всех американцев. Мы вдруг почувствовали, как высока стена, отделявшая каждого из нас от всех и вся. Мы стали совершенно равнодушными к страданиям братьев-людей, что уж говорить о братьях наших меньших. Батч открыл нам глаза. Выступая в нашей передаче, Батч собирался прочесть одно стихотворение, но наше время в эфире истекло, и он не успел этого сделать. Сегодня в память о мистере Слоттере я хотела бы все-таки прочесть это стихотворение, написанное Джорджем Бернардом Шоу и включенное Батчем в его книгу «Мясной заговор». Мэгги ищет текст, но тщетно. Текст исчез. Кошмарный сон Батча Слоттера. Действующие лица и исполнители. Батч Слоттер, мясник. Сергей Курдюков. Петти Слоттер, его мать. Лора Луганская. Фрэнк Фёртиф, Шатавартадас. Священник Александр Михальский. Доктор Анатолий Карнаухов. Мэгги Кливер, ведущая телешоу, Ирина Лосовская. Эйлин, Ирина Титерова. Текст от автора Девендра Сейвидес. Звукорежиссер Наталья Турлова. Thank you.